В какой-то степени в прошлой беседе было сказано о том, как высшее проявление Божьей любви в человеке связано с другими характерными чертами христианина. Например, было сказано, что с истинной любовью связана истинная вера, Галатам 5:6, и что таковая любовь связана с нелицеприятием, 2 Коринфянам 6:6. Эти данные были взяты из личной жизни апостола Павла. А для этого были прочитаны некоторые стихи из послания апостола Павла к Филимону. Сегодня, по милости Божьей и с его помощью, продолжим эту тему, изучая послание апостола Павла к Филимону. Это делается для того, чтобы удостовериться в том, что облачение в любовь Божью есть совокупность совершенства. Колоссянам 3 глава 14 стих, то есть Божья любовь, агапе, связанная с другими добродетелями в христианской жизни, приводит их к какому-то законченному итогу или результату. Снова напомню, что послание апостола Павла к Филимону говорит нам о хозяине Филимоне, от которого удрал раб его Анисим, но в Риме, встретившись с апостолом, принял Господа Иисуса Христа как своего Спасителя и стал возлюбленным братом. И вот апостол на основании своей любви ходатайствует за Анисима пред Филимоном, желая, чтобы Филимон принял в прошлом беглого раба должным образом. Здесь проявляется любовь апостола в полной мере. В этом послании любовь апостола тесно связана с его верой, ибо вера – действующая любовью, и с его нелицемерной любовью, ибо он любит и Филимона, и Анисима той же любовью агапе, называя их возлюбленными братьями. Стихи 1 и 16. С какими еще атрибутами связана любовь апостола Павла в данном послании? Любовь и знание. Нет истинной любви Божьей, нет истинного богопознания. Ибо сказано, кто любит, тому дано знание от него, то есть от Бога. 1 Коринфянам 8 глава 3 стих. Интересно отметить, что среди человеков сначала идет знание, а потом любовь. У Бога сначала любовь к Нему, а потом дается глубина познания от Него. Почитаем из послания апостола Павла филиппийцам из 1 главы с 9 стиха по 10. «И молюсь о том, чтобы любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Представьте на минуту, что любовь, как река, преисполненная водами, имеет два берега, которые дают ей направление. И берега, формирующие русло реки, это познание и чувство. Греческое слово «эпигноско», переведенное на русский язык словом «познание», не говорит нам о начальных шагах в знаниях духовных, но о более интенсивном, специфическом знании в духовной области. Апостол Павел не в восторге от тех, кто усердствует без надлежащего ведения. Он в послании к римлянам, в 10 главе и во 2 стихе, свидетельствует о некоторых так. «Ибо свидетельствую им, то есть Израилю, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению». Молитва Господа Иисуса Христа к Отцу Небесному тоже включала знание, ибо Он молится. «Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога и посланного Тобою Иисуса Христа». Евангелие от Иоанна, 17 глава, 3 стих. Другим берегом реки является чувство. О каких чувствах идет речь? Возникает вопрос. В словаре слов Нового Завета под редакцией Вайна поясняется смысл этого слова так. Воспринятие, распознавание, различие. о свойстве распознавать, так говорит апостол Павел в послании к евреям, 5 главе, 14 стихе. Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыкам приучены к различию добра и зла. В свое время апостол упрекал некоторых, кто не обладал таковым чувством, ибо он говорит: «Судя по времени, вам надлежало быть учителями, но вас снова нужно учить первым началом Слова Божье, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. Всякий, питаемый молоком, не сведущ в слове правды, потому что он младенец». Евреям 5 глава, с 12 стиха по 13 стих. Итак, знание, чувство или чувство распознавания тесно связаны с любовью Божьей. Но и это не все. Молитва апостола выражает следующее: «Чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Филиппийцам 1 глава, 10 стих. Стремление к тому, что в действительности является наилучшим, основано на божественной духовной любви. А таковое избрание наилучшего, с Божьей точки зрения, так необходимо в жизни каждого верующего. И как часто эта истина нарушается человеком. Так, например, Господь Иисус Христос исцеленному сказал: «Смотри, никому ничего не говори, но пойди, покажи священнику и принеси за очищение свое». А он пошел и начал провозглашать, так что Иисус не мог явно войти в город, но находился вовне. Марка 1 глава 44 стиха по 45 стих. Провозглашение о Христе ему казалось хорошим делом, но послушание Слову Божию было бы в данном случае еще лучше. Итак, любовь, знание и всякое чувство. Как же оно проявилось в жизни апостола Павла в послании к Филимону? Апостол обращается в своем ходатайстве о Онисиме к Филимону так: «Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно, по любви лучше прошу, не иной кто, как Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа». У апостола была возможность указать Филимону то, как он говорит, что должно. Но Павел желает решить эту проблему по-иному. Воистину, для правильного решения в данном случае нужен уместный подход. Он не решает проблему на основании «солому ешь, а правду режь». Ведь правда дана не для того, чтобы кого-то резать, но оживлять. Итак, в одних случаях апостол обращается словами: «Павел, волею Божию, апостол Иисуса Христа». Колоссянам 1 глава. Наверное, там нужен был авторитет апостола. В других случаях апостол о своем призвании и избрании напоминает Галатам в 1 главе: «Павел, апостол, избранный не человеками и не через человеков, но Иисусом Христом». Ибо в Галатах появились люди, провозглашающие о своем авторитете. В первом послании апостола Павла Фессалоникийцам, во 2 главе и 7 стихе, говорит апостол о себе как о кормилице, оставив вне всякую важность апостольскую. Так и в послании к Филимону апостол использует, благодаря любви, знанию и чувствам навыка, особый доступ для решения этого важного вопроса. Так он обращается к Филимону как к брату, называя себя Павлом, узником Иисуса Христа. Стих 1. Здесь не видим ни авторитета, но мы видим смирение апостола Павла. Уходя от возможности приказывать Филимону то, что должно, апостол в данном случае вооружается самым превосходным оружием для решения этого вопроса, а именно «по любви лучше прошу». Да, любовь не требует, она просит. Да, любовь апостола Павла не была слепой, но зрячей, ибо она была связана со знанием и всяким чувством. И молитва апостола Павла о других направляется к Богу о том, чтобы, как он говорит, «любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, чтобы, познавая лучшее, вы были чисты и непреткновенны в день Христов». Послание апостола Павла филиппийцам с 1 главы, с 9 стиха по 10. Аминь.